Карета восьмая. Глава 20. Смерть сделала все, что могла. Браунинг. После. «Какого черта? Кто вы такой?» — спросил Рауль. Поскольку он сказал это по-французски, Уильям Блейк не обратил на него ни малейшего внимания. Он остановился в дверях, тяжело дыша. Он казался очень большим, англичанин до мозга костей, с растрепанными светлыми волосами, спокойный и надежный. Он посмотрел вглубь комнаты на меня, игнорируя остальных присутствующих. «Линда, что здесь происходит? У вас все в порядке?» «А, Уильям!» — сказала я с истерическим смешком и побежала к нему через всю комнату, держа в руках чашку с бульоном. Он не сжал меня в объятиях, а взял за плечи и с редким присутствием духа удержал на таком расстоянии, что бульон вылился не на его истрепанную куртку, а на бесценный совойский ковер. «Спокойно», — сказал он. «Вы уверены, что у вас все в порядке?» «Да-да, все хорошо». Ипполит повернулся к нему и привстал, удивленный неожиданным вторжением. Но Элоиза была в таком состоянии, что ее нисколько не смутило присутствие постороннего. Она громко рыдала. Эти звуки отнюдь не гармонировали с утонченной атмосферой элегантной гостиной. Ипполит молча беспомощно переводил глаза с Уильяма на нее и обратно. «А, это тот самый англичанин, я вам о нем рассказывал», заметил Рауль, не двигаясь с места. Я увидела, что Уильям вздрогнул, услышав рыдание Элоизы, но не покинул своего поста в дверях, угрожающе выпятив челюсть. «Вас не обидели?» «Нет-нет, Уильям, все уже кончено, честное слово». «Я могу что-нибудь сделать?» «Ничего, только увезите меня отсюда». У себя за спиной я услышала, как Ипполит говорит с едва сдерживаемым отчаянием. «Пожалуйста, Элоиза, сделайте усилие, возьмите себя в руки. Это не поможет, нисколько не поможет. Вы только заболеете, Элоиза». «Ну ладно», — сказал Уильям. «Давайте уберемся отсюда и поскорее». Он обхватил меня за плечи и повернул к двери. «Пошли». Ипполит шагнул ко мне. «Мисс Мартин». Но тут Элоиза прорыдала что-то неразборчивое и ухватила его за рукав, отчаянный жест, который даже тронул меня. «Я не могу этого вынести, Уильям», — обратилась я к Блейку. «Погодите». Вручив ему полупустую чашку бульона, я подошла к мадам де Вальми. Ипполит немного отступил, и я опустилась на колени перед маленьким золоченым стулом. Я стояла на коленях у ног Рауля. Я не смотрела на него, и он не двигался. Элоиза все еще закрывала лицо руками. Рыдания уже не так сильно сотрясали ее тело. Я мягко взяла ее руки за запястье и отвела их от лица. «Мадам, не надо, перестаньте плакать. Мы сможем поговорить обо всем, когда вы будете чувствовать себя лучше. Не будет ничего хорошего, если вы заболеете». Я обернулась к Ипполиту. «Разве вы не видите, в каком она состоянии? Нет никакого смысла продолжать этот разговор. Она не знает сама, что говорит. Ее надо уложить. Мадам, можно будет все уладить, вот увидите. Перестаньте плакать, пожалуйста». Рыдания словно застыли у нее в груди. Она посмотрела на меня прозрачными, влажными от слез глазами. Куда девалась ее красота? Искусно подкрашенные щеки повисли вялыми серыми складками, рот был полуоткрыт, губы распухли от рыданий. «Достаточно слез, мадам», — сказала я. «Не терзайте себя больше. С вами ничего не случится. Все уже кончено. Вот, возьмите мой платок». «Но вы же замерзли. Не знаю, почему вы сидите здесь, ведь в кабинете топится печка. И не так давно вы болели. Может быть, пойдем в кабинет и попросим Гастона принести туда кофе. Вы можете встать? Давайте я вам помогу». Она встала, медленно, словно застывшая, и я повела ее к двери в кабинет. Она шла послушно, как будто во сне. Остальные пошли за нами. Никто не сказал ни слова. Она все еще всхлипывала, правда, гораздо тише, прикрыв рот моим носовым платком. Я усадила ее в кресло возле печки и снова встала на колени на ковер рядом с ней. Не помню, что я ей говорила, но рыдания замерли, и, наконец, она тихо откинулась на спинку кресла и посмотрела на меня. Она выглядела изможденной, словно вот-вот потеряет сознание. Вдруг она сказала неясно, невыразительным тоном, как говорят во сне. «Вы всегда мне нравились, мисс Мартин. Вы понравились мне с первого взгляда». «Я знаю», — успокаивающим тоном сказала я. «Все хорошо. мы отвезем вас домой и... Знаете, вас бы никто не упрекнул, если бы что-нибудь случилось. Мы не хотели вам зла. Мы с самого начала не хотели, чтобы вас в чем-то обвинили». «Ну, конечно». «Леону вы тоже нравились. Он сказал, что вы храбрые. Он употребил именно это слово. Он произнес однажды: «Это храбрый чертенок, и будет очень жаль, если придется с ней покончить». «И что он хотел этим сказать?» Очень тихо спросил Рауль, стоявший за мной. Мадам де Вальми не обратила на него никакого внимания. Она вела себя так, словно в комнате были только мы двое. Она держала меня за руки, смотрела на меня своими прозрачными глазами и говорила усталым, монотонным голосом, словно была не в силах остановиться. «Он сказал это 2 дня назад. Конечно, после 2-го случая с перилами мы должны были уволить вас, понимаете? Он сказал, что вы слишком бдительны, если что-нибудь случится, станете нас подозревать. Мы были очень довольны, когда вы сами дали нам повод отослать вас. Вы, наверное, думали, что я на вас сержусь, правда?» «Да, мадам». «А потом мы получили телеграмму. Мы должны были что-то сделать как можно скорее. В селении ходили слухи относительно вас и Рауля, говорили, что вас собираются уволить. Но Леон сказал, что если пойдут слухи о вашей связи с Раулем, это может нам потом пригодиться». Я услышала, как Рауль переводит дыхание, как будто собираясь заговорить. Я быстро сказала, чтобы отвлечь ее. «Да, мадам, я знаю. Альбертина первая стала распускать слухи, не так ли? Не думайте об этом сейчас». «Она не знала, что мы собираемся делать», — сказала мадам де Вальми. «Но она не любит вас. Никогда не любила. Это она сказала о шуме, который вы подняли тогда из-за рецептов. Альбертина сказала это мне только для того, чтобы причинить вам неприятность. Она думала, что я стану считать вас неряшливой дурочкой. Это было просто от зависти. Но именно ее слова навели нас на мысль об отравлении, понимаете? Только поэтому мы и заказали эти таблетки. Мы не хотели свалить это на вас, мисс Мартин. Все должно было выглядеть как несчастный случай. Яд был в глюкозе, понимаете? Яд был в глюкозе, который вы каждый вечер клали в его какао». «Мадам». «Пузырьки осталось мало пилюль, поэтому мы смыли голубую оболочку с таблеток, растолкли их и сделали очень сильный раствор. Может быть, слишком сильный. От них какао должно было показаться горьким. Он ведь не выпил его, правда?» «Нет, но дело совсем не в этом». Я с отчаянием обратилась к Ипполиту, который молча стоял у стола. «Можно мне позвонить и попросить принести немного кофе, месье де Вальми? Я действительно думаю...» «У нас не было времени придумать что-нибудь лучшее», — продолжала Элоиза. «Это должно было выглядеть как несчастный случай. Если бы он выпил это и умер, никто бы не подумал об убийстве. Эти антигистаминные таблетки голубого цвета. Доктор мог бы подумать, что мальчик принял их за конфеты. Это часто бывает с детьми. Мы хотели выбросить остаток глюкозы и положить пару таблеток возле его кровати. Несколько таких таблеток мы положили в баночку, которая стояла у вас на камине, где он мог бы найти их и проглотить. Никто бы вас не обвинил. Подумали бы, что вы забыли их отдать, миссис Сидон. Леон сказал, что тогда вас бы не стали обвинять». За моей спиной Рауль спросил: «О чем вы, собственно, говорите, Элоиза?» Она посмотрела на него снизу вверх мертвым, застывшим взглядом лунатика. Казалось, она забыла о том, что только что плакала. «О яде», — как-то механически ответила она. «Может быть, план был не очень хороший, но мы должны были действовать наверняка. И это единственное, что мы смогли придумать. Ведь все должно было выглядеть как несчастный случай. Но он не проглотил эти таблетки. Все хорошо. Это она так сказала. Я просто объясняла ей, что мы совсем не желали ей зла. Она мне нравится. Всегда нравилась». «Мадам, вы расстроены», — быстро сказала я. «Вы сами не знаете, что говорите. Теперь нам надо выпить немножко кофе и отвезти вас домой». За моей спиной Рауль спросил: «А если бы обвинили мисс Мартин? Если бы стали подозревать, что совершено убийство? Вы ведь дали всем понять, что мы с ней могли бы иметь причину желать Филиппу смерти». Элоиза ничего не ответила, только смотрела на него. Наверное, именно это имел в виду мой отец, когда сказал, что сплетни могут позже пригодиться». Ипполит хотел что-то сказать, но Рауль прервал его. «Ночью во вторник. Кто увидел первый, что они ушли? Скажи мне, Элайза». «Леон. Он не спал. Мы должны были высыпать остаток глюкозы и...» «Так». «Он увидел, что Филиппа нет в комнате, а потом...» «Он подумал, что мальчик почувствовал себя плохо и пошел к мисс Мартин, но у нее было темно, она тоже ушла». «А когда он не нашел их, что было потом?» «Мы послали за ними Бернара». «С какими инструкциями?» – спросил Рауль. Элоиза ничего не ответила. От безжалостных вопросов Рауля она, казалось, снова ожила. Глаза ее стали осмысленными, и она смотрела на него со страхом. «С какими инструкциями, Элоиза?» Она все еще не отвечала. Ей не надо было отвечать. Черты ее лица стали какими-то плоскими и сгладились, как тающая свеча. «Довольно, Рауль», – резко сказал Ипполит. «Да», – ответил Рауль. «Думаю, довольно». Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Несколько секунд все сидели неподвижно. Потом Элоиза вскочила, оттолкнув меня так, что я упала на ковер. Она стояла, опустив повисшие руки. Потом сказала почти спокойно. «Леон. Он поехал в Вальми, чтобы убить Леона». И рухнула на ковер рядом со мной в глубоком обмороке. Я не подошла к ней. Помню, что вскочила и в каком-то параличе стояла рядом, глядя на закрытую дверь. Помню, что Ипполит бросился к двери и крикнул: «Рауль, вернись, идиот!» В ответ только хлопнула входная дверь. Он повернулся со звуком, похожим на стон, и бросился к телефону. Помню, что не успел он снять с рычага трубку, как телефон зазвонил. После первого звонка я уже была на галерее и мчалась вниз по лестнице. Не добежав несколько ступенек до низа, я почувствовала, как Уильям схватил меня за руку. «Линда, Линда, куда вы? Держитесь от них подальше, вы ничего не сможете сделать». За дверью раздался свирепый рев мотора. Хлопнула дверца. Кадиллак рванулся вперед, выехал на дорогу, немного замедлил ход, завыл и скрылся в темноте. Я отбросила руку Уильяма и пробежала оставшиеся ступеньки, пересекла холл и изо всех сил нажала на тяжелую дверь. Из-за моего плеча Уильям вытянул руку и распахнул створки. Лампа над входом осветила темную полукруглую дорожку, окаймленную стеной окутанных туманом деревьев. Большой черный автомобиль. Потрепанный джип. Глубокие выемки в гравии дорожки, там, где остановился кадиллак. Запах выхлопных газов тяжело висел в воздухе. Я выбежала на дорожку. Уильям схватил меня за руку. «Ради бога, Линда!» «Мы должны его остановить! Должны остановить!» «Но...» «Разве вы не понимаете? Он поехал в Альми, чтобы убить Леона. Он сказал, что убьет его, и его за это казнят. Разве вы не понимаете?» Он все еще не выпускал мою руку. «Что вы можете сделать? Вы уже достаточно пострадали от их грязных игр. Давайте уедем. Вы ничего не сможете сделать. Вы сами сказали, что все кончено. Пусть убивают друг друга. Какое вам до них дело?» «О, Господи, какое мне дело? Уильям!» Теперь я уцепилась за него. «Уильям, вы должны помочь. Я не умею водить. Пожалуйста, Уильям, пожалуйста, пожалуйста!» Ночь, деревья, укутанные туманом, одинокая лампочка в желтом кругу света. Все это было частью бушующего во мне ужаса, отдававшегося в ушах громкими ударами пульсирующей крови. «Хорошо, поехали», – спокойно сказал Блейк, на минуту сжав мне руку. Когда мой взор прояснился, я увидела, что он открывает дверцу джипа. «Нет, другую», – сказала я дрожащим голосом. Подбежав к большому Даймлеру, я открыла дверцу. Это была машина «Де Вальми», и Лоиза ездила на ней в Женеву встречать Ипполита. Уильям подошел к машине. «Стоит ли?» – с сомнением спросил он. «Эта машина быстрее, ключи здесь, скорее, Уильям!» «Ладно». Через минуту мы были уже далеко. Колеса нашей машины, взвизгнув, прочертили круг по гравию дорожки, лучи фар осветили деревья, домик консьержки, плакучие ивы, окаймленные клубами тумана. Миновав ворота, мы выехали на дорогу и помчались, никуда не сворачивая. Вдоль узкой, обсаженной деревьями аллеи, затянутой пеленой тумана, крутой поворот налево, небольшой крутой подъем между высоких стен, где рев мотора отражался гулким эхом, Снова прямо, потом целая серия головокружительно быстрых поворотов по крутым улочкам поднимающегося по склону холма городка. Мы достигли вершины, и туман остался под нами. Мимо нас промелькнул широкий, мягко изгибающийся бульвар, где среди деревьев мерцали фонари. Крутой поворот направо, и мы промчались по пустой базарной площади, где влажно блестели булыжники мостовой, и в канавах валялись кучи полураздавленных капустных листьев, словно после листопада каких-то гигантских деревьев. Теперь Уильям полностью овладел машиной. Мы нырнули направо в широкую полутемную улицу, и Уильям нажал на газ. Замелькали подстриженные каштаны. Все быстрее, быстрее, быстрее. Мы выехали из городка. Фары нащупывали пространство перед нами, мотор завыл на более высокой ноте. Дорога перед нами разветвлялась. Указатель вспыхнул в белом свете фар и рванулся к нам. Мы повернули налево, к Вальми. Я подумала, что Уильям ведет машину так же хорошо, как и Рауль. Но Рауль выехал на несколько минут раньше. Кроме того, машина Рауля могла идти с большей скоростью, и он привык к ней. Но через некоторое время я стала надеяться, что он лишится этих преимуществ, потому что, проехав Танон, мы вновь попали в туман. Не в серый, липнущий к деревьям, который поднимался от озера, плотно укутывая виллу Мирей, а небольшие облачка и клочки белых испарений, влажное дыхание реки, разносившееся по низинам, расположенным неподалеку от воды. Каждый раз, как только машина ныряла вниз, нам навстречу мчались белые облачные клубы, отражая свет наших фар, ослепляя нас, поглощая целиком, словно окутывая ватой. Автомобиль нерешительно замедлял ход и вдруг вырывался из облачных объятий на темный простор спокойного прозрачного воздуха. В первый раз это было довольно неприятно. Мы буквально ослепли, словно огромная молочно-белая рука закрыла нам глаза, так что мы невольно отшатнулись, прильнув к мягкой обивке сидений и почувствовали, как расширяются зрачки, словно у кошки в темноте. Но с каждым разом уверенность в себе усиливалась, и скоро я поняла, что Уильям почти не сбавляет скорости. Казалось, он инстинктивно ощущал все уклоны и подъемы дороги, знал, где слой тумана толщиной в 50 ярдов, а где в 5, и пересекал полосы тумана с уверенностью человека, который так хорошо знает дорогу, что может вести машину вслепую в буквальном смысле слова. Он, должно быть, изучил этот путь вдоль и поперек, очевидно, ему не раз приходилось проезжать здесь по делам службы. Возможно, он знал эту дорогу даже лучше, чем Рауль, который теперь большую часть времени проводил в Бельвине и Париже. Мы могли еще его догнать. Во всяком случае, такими мыслями я утешалась, сжавшись на переднем сиденье рядом с Уильямом и вглядываясь в движущиеся белые пятна речных испарений, в надежде различить где-то впереди за поворотом исчезающие огни задних фар Кадиллака. «О чем там, собственно, шла речь, Линда?» – спросил Уильям. «Что вы имеете в виду? О, я и забыла, что вы не говорите по-французски». Я нервно засмеялась. «Простите, Уильям, я... Сегодня у меня голова идет кругом. Я даже не поблагодарила вас за то, что вы приехали. Пользуясь вашей добротой, я заставила вас заниматься моими делами. Я страшно благодарна вам, честное слово». «Не думайте об этом. Лучше ведите меня в курс дела, хорошо?» И я рассказала ему все с самого начала. Боюсь, не очень связано с частыми остановками, потому что очень устала и боялась, что мы не догоним Рауля. Машина неслась вверх по извилистой дороге, и темные скалы скользили мимо нас плавно, как во сне. Черная полоса дороги стелилась позади. Вдалеке клубился туман. Тонкие серые деревья, пролетая мимо нас, уходили в небытие. Облака испарений струились, летели, рассеивались и исчезали за нами, словно тучи, развеянные порывами бурного ветра. Красный свет задних фар ударил мне в глаза, как кинжал. «Вот, Уильям, посмотрите туда», — хрипло сказала я. Блейк ничего не ответил, но я знала, что он увидел эти красные огни. Потом они исчезли, и на нас снова обрушилась белая слепящая лавина тумана, но на этот раз совсем тонкая. Желтоватый свет вспыхнул в ней радужными полосами, осветившими пространство перед нами, и скоро мы опять были на свободе. На прямом шоссе машина снова прибавила скорость, и красные огни все летели, опередив нас не больше, чем на 300 ярдов. Казалось, Рауль на этот раз не очень торопится. Мы постепенно нагоняли его. 200 ярдов, 150. Расстояние между нами быстро сокращалось. Слишком быстро. «Это просто грузовик», — сказал Уильям и уменьшил скорость. Мы ехали вплотную за грузовиком, и дали сигнал, требуя уступить дорогу. Это был один из тех чудовищно огромных грузовиков, которых так много во Франции, слишком объемистых и высоких для любой дороги, и слишком быстрых для своих габаритов. Очень скоро выяснилось, что он не намерен нас пропустить. Игнорируя наши сигналы, он продолжал катить с оглушительным ревом, немного покачиваясь на поворотах, но не уступая ни пяди и не съезжая с самой середины шоссе. Не знаю, как долго мы были вынуждены тащиться за ним, казалось, не меньше года. Я сидела, так крепко сжав кулаки, что ногти впились мне в ладони, до крови прикусив нижнюю губу, с ненавистью глядя на грязные доски кузова, освещенные светом наших фар. Машина везла гравий, который сыпался на дорогу сквозь щели в кузове. Кто-то нарисовал мелом на одной из досок рожицу, похожую на гнома. До сих пор вижу перед собой номер с отколотым уголком. 920DE75. Я смотрела на него, ничего не соображая, и думала о Кадиллаке, мчащемся где-то перед нами, о Рауле и Леоне, и о невероятно ужасной сцене, которая может еще более страшном виде повториться в библиотеке замка Вальми. «Уильям», — сказала я снова. «Если Кадиллак смог проехать мимо него», — спокойно заметил Блейк, «то мы тоже сможем. Держитесь». Даже следа нетерпения или тревоги не было в его голосе. Он повернул налево, еще раз мигнул фарами и подождал несколько секунд. Грузовик катил дальше. Мы сейчас были на подъеме, и большая машина замедлила ход. Она все еще держалась на самой середине дороги, и мы терпеливо тащились позади. Мы ехали гуськом, поднимаясь по склону горы. Я невольно всхлипнула и зажала себе рот тыльной стороной ладони, чтобы хоть как-то удержаться от крика. Грузовик замедлил ход, потом поехал еще медленнее, мы поползли к вершине подъема. Вдруг деревья на гребне горы озарились светом, ударившим нам в глаза. Он шел с противоположного склона, быстро приближаясь. Сероватое зарево стало светлее, засияло золотом. Грузовик заполз на самую вершину и встал там, черный в лучах фар, приближающийся с противоположной стороны машины. Потом резко повернул направо, уступая ей дорогу. Наши фары вспыхнули и погасли. Что-то ударило меня в поясницу, когда наш Даймлер ринулся в образовавшееся свободное пространство, как ракета. Свет наших фар словно столкнулся со встречными лучами. Потом мы вильнули вправо, проскочив почти перед передним бампером грузовика. Я услышала громкий сигнал машины, что-то похожее на крик, но мы были уже далеко внизу и мчались еще быстрее. «Ах ты, сокровище мое!» — ласково сказал Уильям, обращаясь к машине, и широко улыбнулся. Я прокусила до крови руку, он же даже не задохнулся. «Как здорово!» — также ласково добавил он. «Иметь под рукой столько лошадиных сил». Дорога снова пошла на подъем, стряхнув с себя последние клочья тумана. Уильям нажал на акселератор, и все лошадиные силы взялись за дело. Я вглядывалась в простиравшуюся передо мной темноту, стараясь отыскать среди деревьев огни задних фар. Но я ничего не увидела до самого поворота, где шоссе идет круто вниз к мосту Вальми. Только тогда на крутых поворотах зигзага, примерно в полумиле от нас, замелькали яркие огоньки. Я, наверное, застонала или снова всхлипнула, потому что Уильям посмотрел на меня и сказал: «Не волнуйтесь, дорогая. Они, вероятно, договорятся между собой». Но, судя по его тону, он вовсе не был в этом убежден. И я тоже. Оба мы видели, какое лицо было у Рауля. И потому, как рвались вверх по извилистой дороге красные огоньки, мы оба поняли, что настроение Рауля не изменилось. Я увидела, что огоньки замерли наверху и потухли под ярко освещенными окнами замка Вальми. Уильям снова прибавил скорость, мы спустились в последнюю низину, снова столкнулись со стеной тумана, накрывшей машину почти доверху, замедлили ход, сделали поворот, проехали мост и остановились так резко, что тормоза громко взвизгнули. «В чем дело?» – задыхаясь, спросила я. «Две машины могут разойтись на этой дороге?» «На зигзаге? Нет, но...» Он кивнул в сторону дороги к замку Вальми. Я посмотрела в том же направлении и простонала. «О, Господи!» Машина шла вниз от дома, осторожно въехав на первый поворот. Преодолев его, она медленно и величественно двинулась к следующему повороту, направляясь вниз, к мосту. «Куда вы идете?» – резко спросил Блейк. Я беспомощно дергала за ручку дверцы. Там есть тропинка прямо от моста вверх через лес. Там ступеньки. Думаю, я могла бы...» Его рука накрыла мою руку. «Не глупите, вы только напрасно расстроитесь, и все равно я буду там раньше вас. Сидите спокойно». «Ну, Уильям...» «Я все знаю, дорогая, но мы ничего не можем сделать». Его голос был по-прежнему спокойным. «Посмотрите, он уже почти проехал эти повороты. Сидите спокойно». Я никак не могла заставить себя не дрожать. «Это вас совершенно не трогает, правда?» Его глаза были серьезными и ласковыми. «А вас? Действительно, это так важно для вас?» Я ничего не ответила. Спускающаяся машина преодолела последний поворот, и ее фары осветили мост. На нем, как и всюду близ реки, лежала пелена тумана. «Простите, Линда», – мягко сказал Блейк. Машина ехала по мосту, пробиваясь сквозь туман. Потом она остановилась и с жалобным скрипом тормозов повернула на шоссе. Уильям взялся за руль, наш Даймлер въехал на мост и быстро пересек его, разбивая туман светом фар, словно бульдозер. На одну секунду, прежде чем скалы встали у нас на пути, я подняла глаза и увидела силуэт замка Вальми на темном фоне безлунной весенней ночи с ярко освещенными окнами. Я поняла, о чем думал Уильям. Воздушный замок, мечта Золушки, сказка, прочитанная на ночь. «Пиры при свете факелов, веселье, игры, и девять ждут тебя карет». «Все это не для тебя, дорогая Линда. Тебя ждет северный Лондон». Даймлер взобрался по последнему отрезку дороги и дернулся, когда колеса скользнули по гравию. Он остановился почти вплотную к стоявшему там Кадиллаку. Перед домом была еще одна легковая машина и какой-то фургон, но я их едва заметила. Я открыла дверцу, когда колеса еще двигались, и побежала, спотыкаясь по главной лестнице. В холле находился Сиддон. Увидев меня, он бросился вперед и сказал: «О, мисс Мартин!» Но я пробежала мимо него, словно не заметив, направляясь в длинный коридор, ведущий в библиотеку. Дверь была полуоткрыта, и оттуда лился свет. Подбежав к двери, я почувствовала, что моя храбрость улетучивается, как вино из разбитой бутылки, и я неподвижно встала, положив руки на дверь, но не осмеливаясь ее открыть. Из комнаты не слышалось ни звука. Я тихонько толкнула дверь, сделала несколько шагов и остановилась. В комнате были какие-то люди, но я видела лишь двоих. Рауль де Вальми стоял спиной к двери, глядя сверху вниз на своего отца. На этот раз Леон де Вальми был не в инвалидном кресле. Он упал на пол. Его тело лежало неловко и казалось еще более искривленным из-за корсета, который он носил под одеждой. Голова была повернута, одной щекой он касался ковра. Лицо было гладким, без морщин и теней, оно полностью лишилось своей зловещей красоты. Сейчас оно казалось пустым и невыразительным. С того места, где я стояла, едва можно было различить почерневшее отверстие на виске. Я, наверное, упала бы и осталась лежать там, где стояла, если бы Уильям Блейк не подхватил меня сзади и не вытащил из этой окутанной тишиной комнаты.